относительное настроение и справиться с неприятными мыслями. И сейчас впервые у него возникла мысль, что все его прошлое — пирровы победы, иллюзии легкости, за которой стоят женские слезы и тщательно скрываемые страдания. «И что со всем этим делать?» — думал он. «Мы лучше и честнее, потому что не создаем проблем там, где их нет, и ничего из себя не строим, или это они выше нас, своими чуткостями, ранимостями, верностями? Как искать общий язык, да и нужно ли это?» Его мысли постоянно возвращались к Тане, и именно с нее все и началось. Эти рассуждения о женщинах, о жизни, о себе, с того момента, как он первый раз попытался сделать ей предложение, а потом сбежал. Ну, тогда просто спор хотелось выиграть, а теперь все изменилось. Теперь, когда отсеялось все лишнее в его жизни, пусть жестко, подчас болезненно, но отсеялось, он действительно был почти счастлив Стань. И квартира в Кузьминках превратилась в тот самый шалаш, в котором может быть рай. Особенно, когда знаешь, что кроме шалаша у тебя еще имеется дворец, где играют свирели, и терем с балконом на море. — Ну что, когда мы идем в ЗАГС? — спросил, вернувшись домой, прямо с порога обнимая и целуя Таню. — Только надо будет сказать маме, — прошептала она в ответ. — Без вопросов. Дэн был так счастлив, что даже образ грозной тещи не мог испортить его настроение. — Давай позвоним ей прямо сейчас. — Ей нельзя позвонить. — Разве у нее нет мобильного? — Не-а. Она их принципиально не признает. Не умеет пользоваться и считает очень вредными для здоровья. Надо ехать на дачу. — Ну что ж, делать нечего, поехали. Ради Тани он был готов даже на это. Только завтра с утра, сейчас у меня совсем другие планы. Хочешь кушать? Ужин готов. Пошли на кухню. У меня есть идеи поинтереснее. Пошли лучше в спальню. Полная луна светила прямо в узкое высокое окно. Зажигать свет Денис не стал. Стоял в полумраке посреди холла второго этажа своего загородного дома и соображал, что делать дальше. Конечно, он готовился к встрече с будущей тещей. Купил шикарный букет, конфеты и шампанское. Но всего этого оказалось недостаточно. Услышав, что он сватается к ее дочери, Элеонора Виссарионовна подняла такой крик, что Дэн даже удивился, почему не прибежала охрана из их с отцом дома, находящегося прямо через забор. Бедная Танечка не знала, как ее утихомирить. Мадам заявила, что скорее умрет, чем отдаст дочь замуж за нищего гастарбайтера, которого интересует лишь столичная жилплощадь, и не желала слышать никаких аргументов Дениса. Тем более, что российский паспорт со столичной пропиской он, как назло, не захватил, а ни загранпаспорт, ни даже кредитка Эленору не убеждали. — Да я москвич, москвич я! — пытался толковать он. — Я и родился в Москве, и квартира у меня есть. — А вот и врешь, — упиралась нежелающая стать тещей. — Да не вру я! Метрику покажи, тогда поверю. — Да хоть завтра! — выплел в сердцах Денис и озадачился. Он вспомнил, что его свидетельство о рождении вместе с другими, не слишком важными документами, хранится не у него дома, а в кабинете у отца, тут же в раздорах. Объясняться с отцом, что он тут делает пешком и без охраны, как попал сюда и для чего нужна метрика, не слишком хотелось. — Ну вот завтра и поговорим, — заявила Элеонора. — Правда, хоть остаться ночевать-то разрешила, и на том спасибо. Время было уж позднее, хотя они с Таней приехали на дачу под вечер. Как ни странно, Денис быстро уснул и проспал несколько часов. А потом проснулся, и тут его осенило. Надо прямо сейчас, когда отец уж, наверное, спит, пойти к себе в дом и взять метрику. Осуществить это оказалось не так уж сложно. Вышкаленная охрана не стала задавать вопросов, отчего этот хозяин приперся во втором часу ночи, где его автомобиль. Дэн без препятствий попал на участок, поднялся на крыльцо, вошел в дом, поднялся на второй этаж и задумался. Отец, похоже, еще не спал. Судя по шуму воды в ванной, он принимал душ. Сталкиваться с ним, конечно, не хотелось, но другого выхода уж не было. Нужно было идти в кабинет и искать в столе метрику. Может, он успеет, отец не услышит. Денис сделал несколько поспешных шагов, после чего остановился и даже вскрикнул от неожиданности.